Рассказ Дункана Крейга о гибели Южного Креста, о стоянке на айсберге и о последовавших за этим событиях. 1 января Нового года я проводил в лондонском аэропорту, околачиваясь в служебном помещении частной фрахтовой авиакомпании в надежде попасть на попутный самолет в Кейптаун. Решение уехать из Англии было принято мной сгоряча, и, зная я тогда, к чему это приведет, то подавил бы свою гордыню и зажил бы снова размеренной жизнью мелкого служащего в конторе компании по импорту табака Bridewell and Faber. Вылет был назначен на 01.00. Самолет зафрахтовала Южно-Антарктическая гитобойная компания на имя полковника Бланда. На самолете были свободные места, и переговорить об этом с Бландом мне посоветовал пилот Тим Бартлетт, когда мы гуляли с ним на новогодней вечеринке. Смогу ли я получить одно из свободных мест, это уже зависело от бойкости моего языка. Бланд и его спутники, двое мужчин и девушка, прибыли заранее. «Самолет готов?» — спросил полковник служащего авиакомпании. «Пилот ждет», — отвечал тот. «Только подпишите, пожалуйста, эти формуляры. А вот телеграмма, получена полчаса назад». Я смотрел, как толстые пальцы полковника надрывают конверт. Сдвинув на лоб роговые очки, Блант поднес телеграмму поближе к свету. Его глаза под кустистыми бровями смотрели холодно, и пока он читал, синеватые щеки и двойной подбородок чуть подрагивали. «Вот, читай». Он резко повернулся к девушке и протянул телеграмму. Она шагнула вперед и взяла листок. Я украдкой рассматривал девушку. На ней были надеты узкие спортивные брюки и зеленый шерстяной свитер. На плечи наброшена норковая шубка. Вид у нее был усталый, лицо бледное. Она прочла телеграмму и посмотрела на Бланда. Губы ее были плотно сжаты. — Ну, — рявкнул полковник, — сначала ты, а теперь твой отец. Да что вы все прицепились к мальчику? Внезапно он грохнул кулаком по столу. — Я его не отзову, слышишь? Лучше бы твоему отцу научиться, как с ним ладить. Еще один такой ультиматум, и я приму отставку твоего отца. Наверное, тебе кажется, что во всем мире не найти лучшего руководителя китобойных промыслов. Нет, мне ничего не кажется. Но я твердо уверена, что никто, кроме него, не сможет добиться такой, как вы это говорите, эффективности промысла. А вы к этому слишком уж привыкли. Выпалила она с вызовом, ее щеки покраснели от гнева. Полковник собирался ответить, но тут увидел меня. — Вы что, дожидаетесь самолета, сэр, или хотите со мной поговорить? — спросил он враждебно. — Дожидаюсь самолета, — ответил я. Он издал короткое мычание, но не отвел от меня взгляда маленьких синих глазок. «Полечу ли я на нем, зависит от вас», — продолжал я. «Меня зовут Крейг, Дункан Крейг, пилот вашего самолета, мой приятель. Он мне сказал, что есть свободные места, и я подумал, не смогли бы вы...» «Клянчите, чтобы я вас подбросил». Меня передернуло от того, как он это сказал. Но я сдержался и продолжал. «Мне бы очень хотелось полететь с вами в Кейптаун». — Нет, из вашего «хотелось» ничего не выйдет. И вдруг мне стало безразлично, полечу я или нет. Возможно, дело было в его хамском тоне, возможно, в том, как он разговаривал с девушкой. — Оскорблять-то не обязательно, полковник Блант, — с вызовом сказал я. — Я всего лишь просил взять меня в Кейптаун, и... Да тут тысячи желающих попасть в Доминион. — перебил он. Казалось, его ярость утихла. — Почему я должен брать вас, а не другого? — Так получилось, что попросил вас именно я, не они. — Забудьте об этом. Я поднял свои вещи и направился к двери. «Ну ладно, Крейг», — промолвил он. «И впрямь одно свободное место есть. Если пилот за вас ручается, и вы успеете покончить вовремя с формальностями, то оно ваше». Кажется, он говорил серьезно. «Благодарю», — ответил я. «Оформляйте багаж и подпишите бумаги». В его голосе снова звучал приказ. «Уже сделано? Так, на всякий случай», — ответил я. Его густые брови поползли вниз, и толстые щеки дрогнули. Он вдруг захохотал. «Где это вы научились такой оперативности? В коммерции или на службе?» «На службе», — ответил я. «На какой? В армии?» «Нет, на флоте». На этом, кажется, интерес его ко мне был исчерпан. Он отвернулся и стал смотреть, как взвешивали багаж. Из летного бюро пришел Тим Бартлетт, а с ним второй пилот по имени Фентон. Тим вопросительно взглянул на меня. Я кивнул, и он ухмыльнулся. Бартлетт с Фентоном представились Бланду, и Тим попросил служащего дать ему сведения о пассажирах. Просматривая бумаги, он обратился к Бланду. — Я вижу, вы увеличили группу с трех человек до четырех? — Да. — Со мной захотела лететь миссис Блант. Тим Бартлетт, понимающе кивнул. — Кто из вас Франц Вайнер? — спросил он у двух мужчин, стоявших у двери. — Я Вайнер, — прошептал изможденный лысый человек. — Желаете взглянуть на мои бумаги? — Нет, все в порядке, — ответил Тим. — А я Баноми, Альдо Баноми, — представился второй в пальто из верблюжьей шерсти. — Я еду делать снимки для Эль Каланьеля. Он с беспокойством заглянул Тиму в лицо. — Надеюсь, мы в надежных руках? В прошлый раз, когда я летал, пилот играл самолетом, и я себя очень плохо чувствовал. — Вам не о чем волноваться, мистер Баноми, — успокоил его Тим. — Все будет хорошо. С этими словами он вышел на летное поле. Вскоре за ним последовали и мы. С ревом ожили двигатели, и самолет вырулил на бетонированную площадку. Огни аэродрома провожали нас холодным светом. Мы подрулили к краю взлетной полосы и ждали разрешения диспетчера. Снова взревели двигатели. Самолет покачнулся и задрожал. И вот мы уже плыли в воздухе. Рев двигателей сменился мерным гулом. Башня контрольно-диспетчерского пульта стала быстро удаляться, становясь светящейся точкой. На узкой ленте шоссе рядом с аэродромом мелькали огоньки автомобильных фар. Самолет накренился, и далеко к темному горизонту протянулись лондонские огни. Перед глазами четко, как в кинокадре, всплыла записка, приклеенная мною к служебному столу. Отбыл в Южную Африку. Я расстегнул предохранительный пояс. Теперь, когда я был в пути, мне захотелось петь, кричать, чтобы как-нибудь выразить свои чувства. Вдруг позади меня раздался голос Бланда. — Джуди, поменяйся местами с Францем. Мне нужно поговорить с ним о делах. Я повернулся в кресле. — Вам не следует утомляться, — ответила женщина. — Я не устал, — оборвал ее Бланд. — Доктор Уилбер сказал... — К черту доктора Уилбера! — Если не будете беречься, вы себя погубите. — Меня так легко не доконаешь. На секунду взгляд полковника задержался на Джуди. — Где эта телеграмма? — Я отдал ее тебе. Она пошарила в кармане шубки и извлекла оттуда скомканную бумажку. Я слышал, как полковник разглаживает листок на портфеле. Вдруг он фыркнул. — Бернт не имеет никакого права посылать мне подобные телеграммы. Им снова овладел гнев. — Он не дает мальчику никакого житья. я услышал, как телеграмма захрустела в его кулаке. Дело в том, что когда меня не будет, только Эрик сможет помешать ему стать полновластным хозяином компании. — Это несправедливо, — возмутилась женщина. — Несправедливо? Вот как. Не прошло и недели после Кейптауна, как они успели повздорить. — А как вы думаете, чья в этом вина? — сердито спросила она. — Бернт играет на том, что у мальчика не хватает опыта. — Это вам говорил Эрик? — Так что из этого? Ты хочешь, чтобы я не верил собственному сыну? — Да, но ведь вы не так уж хорошо его знаете. Всю войну вы пробыли в Лондоне, и с тех пор я знаю, что Эрика притесняют, — перебил Блант. — Каково? У Бернта даже хватило наглости послать телеграмму, что Эрик подстрекает к беспорядкам норвежцев из Саннефьорда. Среди китобоев никогда не бывает беспорядков. Они слишком заинтересованы в удаче экспедиции. Если Бернт сообщил, что Эрик провоцирует волнение, значит, так оно и есть. Ее голос стал спокойнее. Вы же знаете, отец всегда думал только об интересах компании. Тогда почему он посылает мне этот ультиматум? Почему он требует, чтобы я отозвал Эрика? А потому что он его раскусил. Раскусил? Да, раскусил. Теперь, наконец, вы тоже будете знать правду о нем. Замолчи. Голос Бланда задрожал. Не замолчу, — быстро продолжала женщина. Пора вам узнать всю правду. Вы все еще представляете его веселым, бесшабашным парнем, каким он был лет 10 назад, когда плавал на яхте, да завоевывал призы по прыжкам с трамплина. Вы думаете, это все, к чему он стремится? Так нет же. Ему нравится властвовать, будь то люди, машины, организация. Ему нужна власть. Власть, говорю я. Он хочет один стать во главе компании. Он заставил свою мать... — Как ты смеешь? — Боже, неужели вы думаете, что я не знаю Эрика? Она сидела в неловкой позе, наклонясь вперед. Лицо ее было, как белая маска. — Я уже давно собирался вам сказать, еще после первой телеграммы, но вы были слишком больны. Я отказываюсь слушать. Блант старался подавить свой гнев. Нет, вы должны меня выслушать. Я говорю вам то, что давно было обязано сказать. Говорю тебе, я не хочу слушать, черт возьми, ведь мальчик твой муж. Неужели вы думаете, я этого не знаю? Ее голос зазвучал с пугающей горечью. Блант всматривался в нее сквозь толстые стекла очков. — Ты его не любишь? — Люблю его! — вскричала она. — Да я его ненавижу! Слышите? Ненавижу! Она уже кричала, не сдерживаясь. — О, зачем вы только согласились отправить его туда помощником? Кажется, ты забываешь, что он мой сын. Блант был зловеще спокоен. Я этого не забыла, но вам пора знать правду. Тогда подожди, пока мы не останемся наедине. Она взглянула на меня и увидела, что я за ней наблюдаю. Хорошо, — сказала она тихо. Франц, человек, сидящий рядом со мной, дернулся в кресле. Подойдите и сядьте сюда. «Поменяйся с Францем местами», — снова приказал он женщине, — «и постарайся успокоиться». Она с неохотой поднялась. Я наблюдал за ней, когда она усаживалась в кресле. Лицо ее было мрачным. Маленькие руки она сжала так сильно, что побелели костяшки пальцев. Я откинулся назад и стал смотреть в окно на красное зарево навигационных огней порта. Из-под нас уплывало побережье Кента. За гулом разговора я улавливала обрывки разговора Бланда с немцем.